генерал Деникин как свидетель обвинения. Осетинские и абхазские конфликты, недовольство линии Шеварнадзе в чеченском конфликте послужили поводом для распространения в России антигрузинских настроений. Народы, которые были связаны тесными духовными узами, разошлись. Пристрастное внимание к событиям в Грузии и к личности Эдуарда Шеварнадзе выдавало неспособность признать тот очевидный факт, что Грузия больше не является частью России. В свидетели призвали даже генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина, главнокомандующего вооруженными силами Юга России, чтобы процитировать его слова. «Создатели независимой республики Грузии в 1918 году, которые в Москве были интернационалистами, у себя в Тбилиси превратились в националистов. Дескать, какими вы, грузины, были, такими и остались. Кто сейчас вспомнит опубликованный в 80-х в нашем «Современнике» рассказ Виктора Петровича Астафьева «Ловля пескарей в Грузии»? А этот рассказ буквально взорвал Грузию. Глупо отождествлять героя с автором, но что-то в этом астафьевском герое прочитывалось автобиографическое. Возможно, потому что герой рассказа, писатель, которого в Доме творчества в Гаграх, здорово обидели, дали худший номер, да еще напротив общественного туалета, и все происходившее с ним во время отдыха в Грузии внушило герою-писателю сильнейшую антипатию ко всему грузинскому. Речь, манеры, обычаи, нравы — все раздражало астафьевского героя. Он чувствовал себя белым миссионером, оказавшимся в какой-то глуши, среди первобытных племен, жалко отставших от мировой цивилизации. Дело дошло до того, что любого торгаша, не русского, тем паче кавказского вида, по России презрительно клянут и кличут грузинам, рассуждал герой-писатель. Но чем не повод для писателя-автора вступиться за честь нации, которая никак не может состоять из одних торгашей? Но грузинам пришлось самим защищать свою честь. И тогда уже Валентин Распутин на очередном писательском съезде высокомерно прошелся насчет больной Грузии. Не все русские писатели были столь высокомерны, как герой Виктора Астафьева. Грузинских поэтов переводили лучшие русские стихотворцы – Пастернак, Мандельштам, Заболоцкий, Ахматова, грузинская музыка, грузинский кинематограф разве не стали частью нашей общей культуры? Российское общество не заметило появления грузинского национального движения и не понимало того, как история Грузии участвует в формировании ее современной политики. Грузия в 1991 году отсоединилась от Москвы с еще большей радостью и злостью, чем Балтийские республики. Причиной был не только взрывной южный темперамент, но и глубокая ненависть к России, тогдашнего председателя Верховного Совета Республики Звиада Гамсахурдия, его окружения и немалой части грузинской интеллигенции. Выпускники советских школ и сейчас еще уверены, что присоединение к Российской империи в 1801 году было благом для Грузии. Грузинская интеллигенция придерживается иной точки зрения. Это была гибель самостоятельного государства. Отец президента Гамсахурдия, писатель Константин Гамсахурдия, в мае 1921 года обратился к соотечественникам. История Древней Грузии завершилась катастрофой 1801 года, когда устаревшему грузинскому государственному аппарату была противопоставлена полуевропейская, выученная прусскими инструкторами, государственная машина Екатерины II и Павла I. Он разрушился, рассыпался. Конец цитаты. Константин Гамсахурдия, которого в те годы щедро награждали и восторженно именовали грузинским Горьким, считал, что русские издеваются над грузинами. Цитата. «Почти во всей русской литературе XIX века грузин символизировал прелюбодея и пьяницу». Конец цитаты. Гамсахурдия, при Сталине он и сам вынужден стал царедворцем, презирал грузин, которые служили России. «Грузия XIX века запятнана в нашей истории», — В течение 100 лет грузинское дворянство обменивало на эполеты свой патриотизм и отчизну. После Октябрьской революции вновь возникла независимая Грузия. В марте 1919 года делегация Грузинской республики представила мирной конференции в Париже, решавшей судьбы Европы, меморандум с просьбой признать новое государство. В манифесте присоединение Грузии к Российской империи именовалось аннексией. Самостоятельная республика просуществовала только 4 года. Старший Гамсахурди объяснял это так. В кандалах рабства грузинская нация отвыкла от верности государству. Враждебное отношение к государственному строю развращает нацию политически. Оно развивает в ней антигосударственные традиции. Грузинская интеллигенция не сумела провести полную стройную мобилизацию сил грузинского народа на построение национального государства. Он же предупреждал, что Грузия – страна политического радикализма, где даже священники и их сыновья становятся в первый революционный ряд. На политические взгляды младшего, Звяда Гамсахурдия, оказали большое влияние его занятия антропософией, мистическим учением о посвященных, которым открыт тайный смысл бытия. Грузинская нация, по мысли Гамсахурдия, после 4 тысячелетий унижения должна воскреснуть и занять прежнее положение в мире. Идея особой роли Грузии в мире помогла Гамсахурдия в свое время победить на выборах. Его свержение не означало отказа грузинского общества от самой идеи, просто Гамсахурди оказался плохим практиком. Договор с Москвой был для Грузии вынужденным шагом. Большая часть грузин решилась на этот шаг только после оглушительного разгрома в Абхазии. Многие грузины были потрясены угрозой вице-президента России Александра Владимировича Рудского разбомбить Тбилиси. Но Шеварнадзе постоянно повторял: «Россия – безусловный, бесспорный гарант стабильности и мира в этом регионе. Грузия – естественная, историческая союзница России». Однажды, еще в советские времена, Шеварнадзе высокопарно сказал, что для Грузии солнце восходит на севере. Смена природных закономерностей и сторон света была утверждена на заседании бюро ЦК, но в народе вызвало тихое гомерическое ликование, пишет Теймураз Мамаладзе. Теперь все вернулось на круги своя, солнце вновь сходит на востоке, а на севере восходит афганский бомбометатель Рудской и мимикрирующая номенклатура с ее длинным списком эдуардовых прегрешений. Шеварнадзе знал, что Грузия от России никуда не деться, но постоянно маневрировал. Он разрешил создать российские военные базы, и он же через несколько лет попросил их ликвидировать. Строя с Москвой отношения, говорил: «Помогайте, или пойду на Запад», а Западу повторял: «Помогайте, а то обращусь к России». Благодаря Шеварнадзе Грузия только от Соединенных Штатов получила в виде помощи $1 миллиард. Ни одна другая республика столько не получила. «Он многое понимает», — говорил мудрый Александр Яковлев, «но в политике иногда не ты ведешь лошадь под усы, а она тебя сзади в одно место подталкивает». Бархатная революция в Грузии началась после того, как сложилась весьма заметная оппозиция, причем в основном из числа недавних членов команды Шеварнадзе. Самый заметный – Михаил Николаевич Саакашвили, который почти на 40 лет моложе Шеварнадзе. В 1995 году он был избран депутатом парламента. В 1998 году возглавил пропрезидентскую фракцию «Союз граждан Грузии». В 2000 году стал министром юстиции. Ничто тогда не предвещало его будущую конфронтацию с Россией. Михаил Саакашвили требовал тогда закрыть представительство Ичкерии в Тбилиси и выслать из страны всех чеченских сепаратистов. Политический кризис вспыхнул в Грузии осенью 2001 года. За 1,5 года до этого Шеварнадзе одержал убедительную победу на президентских выборах, за него проголосовало 85% избирателей. Но плодами победы воспользовалось его окружение, которое, как выразился один из компетентных журналистов, поняло, что на предстоящие 5 лет республика отдана им на полное разграбление. Настроения в обществе изменились. Свобода слова сыграла немалую роль в росте оппозиционных настроений. Шеварднадзе отправил в отставку правительство и силовиков, и в оппозиции оказались те, кто еще недавно входил в его ближайшее окружение. Среди них спикер парламента Зураб Жвания, будущий премьер-министр, и Михаил Саакашвили. Он обвинил президента и правительство в коррупции, завоевал поддержку в столице и стал председателем законодательного собрания Тбилиси. Победу на выборах он одержал под лозунгом «Грузия без Шеварднадзе». 2 ноября 2003 года в Грузии прошли парламентские выборы. Наблюдатели отметили огромное количество нарушений. Официальные данные о победе пропрезидентского избирательного блока за Новую Грузию общество не приняло. 4 ноября в Тбилиси собрался многотысячный митинг. Шеварднадзе отказался выполнить требования митингующих признать выборы недействительными. Массовые акции протеста проводились каждый день. Противостояние нарастало. 23 ноября на площади Свободы собралось уже примерно 50 тысяч человек. Площадь не смогла вместить всех желающих. «Мы завоюем свою свободу и докажем всему миру, что являемся свободными людьми», — провозгласил один из молодых лидеров оппозиции Михаил Саакашвили. Другой лидер оппозиции, Зураб Жвания, потребовал от президента выйти к толпе. Президент направился в парламент, где началось первое заседание нового состава. Туда же двинулись митингующие. Они ворвались в здание парламента. Ни внутренние войска, ни полиция им не препятствовали. Охрана вывела Шеварднадзе и увезла. Охранники, которым приходилось время от времени открывать предупредительный огонь, машины сопровождения уже не было, доставили президента Грузии в его загородную резиденцию. «Он был белый, как мел», — сказал своей внучке Софико. «Ты же любишь фильмы с погонями и стрельбой. Вот тебе настоящее кино. Куда интереснее самой участвовать, чем смотреть по телевизору». Девушка разрыдалась. Активисты оппозиции захватили и канцелярию президента. Из президентского кабинета выбросили кресло Шеварднадзе. Собравшаяся перед зданием толпа с наслаждением его сожгла. В России были встревожены. До самого последнего времени Шеварднадзе считали гарантом стабильности в республике. 22 ноября ночью министр иностранных дел России Игорь Сергеевич Иванов, бывший подчиненный Шеварднадзе, прилетел в Тбилиси. Что именно делал в Тбилиси Игорь Сергеевич и как его появление повлияло на отставку Шеварднадзе, волнует историков и журналистов все эти годы. Одни уверяли, будто российский министр привел с собой отряд спецназа и предложил Шеварднадзе зачистить территорию. Другие, напротив, рассказывали, что он уговаривал президента Грузии уйти в отставку. Эдуард Амвросиевич рассказывал, что Иванов приезжал помочь нам с оппозицией как-то договориться. Он многое сделал. 2 раза к ним ездил, выступал на митинге. 2 раз он пришел ко мне уже с оппозицией. Его посадили во главе стола. Он сказал: «Я что, тамада, что ли, здесь?» Я говорю: «Да, ты тамада». Игорь Сергеевич привез лидеров оппозиции в резиденцию Шеварднадзе и усадил их за стол. Сказал: «Теперь, когда вы вместе, мне кажется, было бы правильным, чтобы дальнейшее обсуждение вывели уже непосредственно с другой стороной, а я поеду дальше». Российский министр полетел в Батуми, где прямо в аэропорту беседовал с главой Аджарии Асланом Абашидзе. Это породило массу слухов. «Новая газета» спрашивала у спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе: «Вы, конечно, помните о приезде во время революции роз нашего министра иностранных дел Иванова и о его ночном выступлении на митинге оппозиции. По каналу «Рустави-2» прозвучала версия о сговоре Кремля с Шеварднадзе. Шеварнадзе бескровно уступает место Саакашвили. На должность премьер-министра избирается лидер Аджарии Аслан Абашидзе, чтобы со временем взять в руки всю власть в Грузии. «Господин Иванов достаточно разумный человек», — ответила Бурджанадзе. «Приехав в Грузию и увидев все, что происходило здесь в те дни и часы, как не понять, что нет смысла даже заикаться о правопреемстве Абашидзе?» Тем временем Шеварнадзе подал в отставку. Она стала неожиданностью для всех, и для Игоря Иванова, и для лидеров грузинской оппозиции, которые не рассчитывали, что власть свалится им в руки так быстро и легко. «Я видел, это бескровно не пройдет», — объяснил свое решение вечером уже бывший президент Грузии, «и мне пришлось бы использовать свои полномочия. Но я считаю, что делать этого нельзя, поэтому я ушел». И меланхолически добавил: «Я привык к отставкам». 4 января 2004 года президентом был избран Михаил Саакашвили. В жизни Грузии началась новая эпоха. Много лет спустя в интервью «Новой газете» Шеварнадзе вновь объяснял, почему он тогда ушел. «Я мог приказать армии разогнать протестующих. Я сказал, то, что происходит в Грузии, это попытка государственного переворота, и подписал приказ о введении чрезвычайного положения. Жена мне сказала: я слышала, что ты вводишь чрезвычайное положение. Ты что, хочешь, чтобы кровь пролилась?» На что я ей сказал: кровь не прольется. С завтрашнего дня я не президент. «Мы были друзьями с Путиным», — рассказывал Эдуард Амвросевич. «Мне удавалось проводить очень тонкую, просчитанную на долгие годы политику в отношении Соединенных Штатов и одновременно дружить с Россией. Перед заседанием руководителя СНГ я зашел к Путину и сказал, что мы решили с помощью американцев сформировать грузинскую армию. Путин сказал: мы бы тоже помогли. На что Шеварнадзе ответил: у вас столько денег нет. Но я даю вам слово, что на территории Грузии никогда не будет вооруженных баз американцев и других государств, которые могут представлять опасность для России». В октябре 2004 года в Тбилисской кардиологической больнице имени Чапидзе скончалась жена бывшего президента Грузии, 75-летняя Нанули Цагарейшвили Шеварнадзе, от острой сердечной недостаточности. Накануне того дня, когда она попала в больницу, Эдуард Амвросевич улетел в Мюнхен на международную конференцию, где начинается и кончается Европа. Это была первая поездка после отставки. Нанули много лет была редактором газеты «Мир для всех». Пока муж был президентом, руководила благотворительной организацией «Женщины Грузии за мир и жизнь». После отставки они жили в доме на территории правительственной резиденции Крцаниси, построенной еще Бирией в 30-е годы. Эдуард Амвросевич пережил ее на 10 лет. Он ушел в мир иной в июле 2014 года.